Глава 21. Разговор двоих неизвестных. Хозяин кабинета, подскочив со своего места, поспешно направился навстречу, молча миновав посетителя, выглянул в коридор и, убедившись, что никто не трется поблизости, запер дверь. Только после этого он обратился к вошедшему. «Ну?» — короткое слово вместило в себя больше нетерпения, чем весь его вид от алчно сияющих бесцветных глаз до потирающих друг друга сухих рук. «Этот лучший из всех. Чудесно. Вот еще». Он протянул пришедшему точно такую же металлическую коробочку, как и в прошлый раз, и как тогда та тут же исчезла в кармане темно-зеленого форменного студенческого пиджака. «Жаль, что образцы долго не хранятся. У меня тоже прогресс». Глаза гостя удивленно блеснули в ответ. «Каждый следующий будет еще лучше. Не могу сейчас предсказать, где предел. Как у тебя?» «Все почти готово. Осталось выбрать удобное время, но есть загвоздка». «Верта Лакири?» «Да, пока он здесь, задуманное провернуть не удастся. Выродок слишком силен. Мы едва не потеряли подчиненных реликтов. Один погиб, а двоих забрали его природники». «Знаю, они здесь, в карантинной зоне», — ответил хозяин кабинета. «Но можешь не переживать, контроль уже спал. Сейчас и не понять, в чем было дело». «А это даже хорошо», — задумчиво протянул гость, потирая подбородок. «Надеюсь, никто сердобольный не догадается их выпустить в ближайшее время». Его собеседник, понимающе, приподнял брови, улавливая ход мыслей, и согласно кивнул. «Но нужно избавиться от теневого волка, прежде чем приступим. Пока он здесь, я бы на успех операции не рассчитывал». «Тогда стоит усыпить бдительность», — предположил хозяин кабинета. Пришедший согласно кивнул. «Никаких нападений на Академию 2-3 недели. Чаще вокруг должна быть безопасна настолько, чтобы друидки-девственницы по ночам без опаски голышом гуляли. Наш герой заскучает, особенно когда на границе с Файбардом начнутся зверства». «Предлагаешь усилить там активность и разом убить двух зайцев?» Собеседник кивнул. «Согласен, это может сработать. Нападения отвлекут внимание императора и руководства, а заодно увеличится вероятность, что Верда Алакири переведут, а на замену пришлют кого-нибудь послабее. Но как объяснить это фанатикам?» «У меня есть что предложить, об этом не волнуйся». Довольная улыбка зазмеилась на губах гостя. Верт. Я проснулся в прекрасном расположении духа, да и чувствовал себя на удивление хорошо, будто и не было вчера безумной схватки, из которой я умудрился выйти без единой царапины. Случается же такое, порой во время обычного спарринга могут нос расквасить или что-нибудь вывихнуть. А тут... Быстро собравшись, вышел из комнаты, собираясь пообедать. Давно я не посещал столовую вместе со всеми, предпочитая принимать пищу наедине со своими мыслями. Но сегодня все было иначе. Меня непреодолимо тянуло туда, ведь там я, скорее всего, смогу увидеться с Аэльрио. Причем так, что это покажется естественным и позволит избежать пересудов. Великая мать, я вновь почувствовал себя мальчишкой, но не заявляться же к ней на урок или прямо в комнату. Конечно, можно подождать до вечера и что-нибудь придумать, но для этого хочется понять, не изменилось ли ее ко мне отношение. Я снова усмехнулся, чувствуя себя странно. Кажется, в прошлом я так не заморачивался, чтобы закадрить девчонку, но... Будем считать, что я немного потерял хватку, пока мое сердце, как говорит Элэ, было в глубокой заморозке. Впрочем, предаваясь столь непривычным и даже глупым мыслям, о работе я тоже не забывал. Немного усилив эмпатии и восприятие, между делом слушал студентов. По поводу этичности подобного поступка не мучился. В Академии действует предатель, который может быть кем угодно, раз Шардо его знал. Как студентом, так и преподавателем или кем-то из обслуживающего персонала, и я обязан его вычислить, а в разговорах может мелькнуть что-то полезное. Какие-то косвенные факты, подозрения, неосторожный намек, да мало ли. Но по мере того, как я спускался по лестнице, падало и мое настроение. Толкового я так ничего и не обнаружил, а вот слухов про осененную бабочками пару, в которой мужчины из моего отряда, сколько угодно. Сначала меня это развеселило, но когда раз за разом стали упоминать Оэльрио, я рассвирепел. «Великая мать, но как? Получается, это как раз я остался неузнанным? Привычно притормозив на земляничном этаже, я и здесь не избежал порции слухов. Но тут впервые прозвучало имя Элле, и я озверел. Пришел в себя, едва осознавая, что рычу, чувствуя, как вокруг растекается аура Ралгара. Что, вот так сразу? Минуя обычную ипостась? Стоп! Я оперся на перила, сжимая дерево до боли побледневшими пальцами и пытаясь отдышаться. Железной волей набросил на внутреннего зверя аркан, затянул петлю, заставляя подлую тварь хватать ртом воздух. Волоча по земле, добавил пинками, чтобы неповадно было впредь своевольничать. Лязгнул тяжелый ржавый засов, и я, последний раз взглянув на горящие ненавистью и бессилием глаза, вновь вернулся в реальность. На меня подозрительно покосились проходящие мимо студенты, но, увидев волчьи глаза, поторопились убраться подальше. А я не мог свыкнуться с мыслью, что озверел от одного намека на отношения Льяры и лучшего друга. «Да нет, не может быть, я ведь сам ее вчера проводил». Поганый внутренний голосок, а точнее отголосок давнего предательства, который поднимал голову каждый раз, стоило мне хоть на секунду кем-то увлечься, назойливо зудел, уговаривая не доверять никому. Неужели я снова ошибся? А в любовь с первого взгляда я не верю. Припомнилось, как вчера Эльрио лицемерно бросилась мне на шею у ректора в кабинете. И ведь все ей поверили. А вечером? Она же сама поцеловала меня, но почему? Особенно после всего... С чего такие перемены? Каковы ее цели? И что вообще вчера такое было? Пытаясь объяснить необъяснимое, я сам загонял в угол свое счастье, от которого теперь и следа не осталось. Но и просто выбросить все из головы я тоже не мог. А что? Насколько мне известно, Аэльрио не баловали вниманием, а здесь и правда со всех сторон сплошные принцы, как сказала та девушка. Неудивительно, если кто-то вскружит ей голову. Такое часто случается с невинными овечками — мне не должно быть до этого дела, хотя бы потому, что я и никто. Пусть так, но я не позволю сделать это Райду, никому из моего отряда. Это я твердо решил. Что, Верт, завидно? Ко всем голосам присоединился еще один, и я ответил. Чего завидовать? Вчера у меня были все шансы. И ты их, как всегда, упустил. Забыв о еде, отправился прямиком в штаб нашего отряда, организованный на административном этаже в одной из аудиторий. Когда я добрался до места, из собранных разрозненных сведений вырисовывалась неутешительная картина. Льяру в столовой поцеловал Элле, они держались за руки, но, похоже, поссорились. Это было понятно потому, как девушка поспешно, не прощаясь, его покинула. Причиной размолвки, скорее всего, послужили ухаживание принца Арендольского. Многие слышали, как тот обращался к ней по южному обычаю светочей — и приносил еду. Отдельно муссировались слухи об умирающем от тоски принце Файбарском, который утверждает направо и налево, что она его невеста и ходит за ней хвостиком. Да, я, конечно, не настолько сбрендил, чтобы доверять сплетням, но с Элле поговорить не помешает. Дежурный, козырнув, сообщил, что замком вышел, а я потянулся к амулету вызова. «Элле? Командир? Почему не на месте?» «Вышел в сад прогуляться, вдохнуть воздуха. Что-то случилось?» Чувствуя, как снова закипаю, прервал связь, подумывая отправиться туда же. «Зачем?» Вряд ли я сейчас мог дать внятный ответ на этот вопрос. То ли чтобы поговорить без свидетелей, то ли потому что знаю, Элле просто так не ходит дышать воздухом. Переходя тенями прямо в сад, заметил, как вздрогнул от неожиданности дежурный. Элле, как я и ожидал, обнаружился в самом центре. Он сидел на краю маленького фонтана и явно кого-то ждал. На лице друга играла улыбка, он пожевывал травинку и щурился на солнце. Впервые я задумался, насколько же Райт привлекателен для женщин. Сероглазый блондин, щедро наделенный силой и статью, вдобавок обладал хорошо подвешенным языком и отличным чувством юмора. Вполне достаточно, чтобы вскружить голову любой. Раньше мне до этого не было дела, но сегодня... Страх. Нужно признаться, вот настоящее название чувству, которое я испытал. И ревность, пусть пока и необоснованную. «Элле!» — получилось довольно резко. «Что ты здесь делаешь?» Что-то в поведении моего зама мне не понравилось. То ли то, как он стрельнул в сторону глазами, прежде чем вальяжно подняться мне навстречу, или же все было на уровне инстинктов, ведь в нас обоих жили звери. Его непроницаемый ментальный щит только подтвердил догадку, что по какой-то причине я здесь лишний. Это разозлило еще больше. «Ждешь кого-то?» Райт вздохнул. «Верт, я и правда кое-кого жду. Мы можем поговорить позже. Что за личные дела во время службы, Элэ?» Я был несправедлив, учитывая, что друг постоянно меня выручал, давая время на отдых, без которого я бы не смог нормально выполнять свои обязанности, но ничего не мог с собой поделать. Разрушительная смесь эмоций застила глаза, зажигая кровь темным огнем соперничества. «Командир!» В голосе Райда звякнула сталь. «Сейчас время обеда. Ребята на местах, все заняты делом, и никаких сообщений о тревоге не поступало. Я думал, что могу потратить оставшееся от приема пищи время по личному усмотрению. Но если ты считаешь иначе, я готов изменить свой распорядок, начиная с завтрашнего дня». Мы буравили друг друга взглядами, когда раздались легкие шаги. Едва зашуршал гравий, и из-за фигурно выращенных кустов появилась Аэлирио. При виде нас на губах девушки расцвела робкая улыбка. Увидев, как обрадовался Элле, я ударил.